помню, как однажды у выхода меня дожидался коренастый квадратно-ликий человек, и ныне я отчетливо вижу белесые брови, румяные щеки, впился яростными глазами, с вызовом бросил: «А мне не нравится». Я ощутил его враждебность и в тон ответил: «Для того и написано». Но недруги чувствовали себя гостями. На спектакле хозяинчила замордованная интеллигентская прослойка. Это был ее час, ее реванш. Мне то и дело звонили ученые и все рассказывали, рассказывали. В их институтах, лабораториях распахивается тот же сюжет. Уж не у них ли я его взял? Однажды, сразу после спектакля, пришел за кулисы Назым Хикмет. Он заключил меня в объятия: «Вы все делаете и не знаете, что вы сделали. Добряки будут жить еще 300 лет. В его похвале я расслышал не только уверенность, что Кабачковы бессмертны, еще и очень личную ноту. Думаю, что его положение было достаточно драматично. Всегда, когда я видел Хикмета, я испытывал невольную боль. Передо мной был человек крупный, значительный, с героическим прошлым, щедро взысканный дарами природы, с орлиным профилем, с лицом поэта, красивый в свои почти 60. Что ж так ныла моя душа? Я думал о том, с какой безоглядностью он отдал свои лучшие годы притягательному и лживому призраку. Столько бессмысленных лет в темнице. Я вспоминал его голодовки, его обреченные мятежи, его кровоточащие строки: «Весной 100 крат тяжелей вечера в тюрьме». Рожденный для жизни, для женской ласки, для служения красоте, зачем? Зачем он принес себя в жертву угрюмой и мертвящей идеи, несовместимой с духом земли, как с духом красоты вообще? Я чувствовал, как ему неуютно, как трудно ему и как одиноко в этой революционной Мекке, куда он стремился всей душой. Сладкий дурман 20-го съезда рассеялся почти окончательно. Уже позади был Будапешт, а впереди Новочеркасск. Он видел вокруг сплоченную стаю, упивающуюся своим всемогуществом. Его любимая пьеса «Корова» была мгновенно погребена. Комедия «А был ли Иван Иванович», отменно поставленная в театре сатиры Валентином Плучиком, была закрыта после первых же 5 представлений. Все чаще его посещало прозрение. Одним из первых побывал на спектакле недавний руководитель театра Алексей Дмитриевич Попов. Тут завершился один эпизод, завязавшийся 8 лет назад. Компания юных театроведов пригласила Алексея Попова на вечеринку. Еда была скудная, водки тоже не то что ведро, зато духовной пищи с избытком. Все говорили, не умолкая. Я там присутствовал в качестве мужа такой же юной театроведки. Тема ученых разговоров была мне, по правде сказать, далека, все та же система Станиславского. Я больше смотрел на Попова, чем слушал. Помню, что он мне очень понравился, долговязый, с мужицкими руками, с умным простонародным лицом искусного мастерового, вполне сознающего свое достоинство. Одна гостья писала о нем диссертацию, и он невесело усмехался: «В общем-то, это довольно грустно. Была у тебя длинная жизнь, какая-никакая своя, а уж теперь она отделилась, и славные молодые люди с ее помощью строят теперь свою, унавоживаешь их поле». Но эти короткие отступления не отвлекали внимание общества от главного предмета беседы, и все возвращались на круги своя, к методу физических действий, к зерну и прочим хитрым премудростям. Я чувствовал, что здесь я не к месту. То, что для этих людей так важно, мне, в сущности, в общем-то, безразлично. Эзотерический характер сборища мало-помалу стал утомлять. Неожиданно для себя я сказал: «А можно зрителю задать вам вопрос?» Все, как по команде, повернули ко мне свои высокоумные головы, а жена моя густо покраснела. Я спросил: «Скажите, пожалуйста, система придумана для хорошего или для плохого актера?» Попов посмотрел на меня с интересом и с неясной интонацией буркнул: «Хороший как-нибудь перебьется». Помнится, театроведы поморщились. Уж эти чудаки-корифеи, нет для них ничего святого. Мы уже встречались с Поповым. Он был на премьере «Светлого мая». Я выразил ему восхищение его сыном, Андреем Алексеевичем, исполнившим роль Костромина. Попов произнес с нескрываемой гордостью: «У него кое-что есть за душой». Сегодня он выглядел очень довольным. Забыв свою сдержанность, много смеялся и долго от души аплодировал. Я был даже несколько удивлен. Казалось, что для него комедия — достаточно легкомысленный жанр. Он все последнее десятилетие ставил на великанской сцене Большого зала одни полотна. Я как-то забыл, что именно он дал жизнь и Зойкиной квартире, и знаменитейшему спектаклю по укрощению строптивы. Когда последний зритель ушел, Попов внезапно расхохотался и, поглядывая на возбужденных актеров, слегка подмигнув, мне проговорил: «Эти-то проживут без теории». Я был потрясен. Так он еще помнит. Насыщенный декабрь закончился. Я с благодарностью проводил счастливый год 58-й. В театре на площади Коммуны я выпустил целых два спектакля, и оба вызвали шумный отклик. В холодную новогоднюю ночь в нашем необжитом жилье гудела молодая компания: Сапак с Верой Шитовой, Соловьева, Толи Эфрос и Наташа Крымова, Лев Гинзбург, Саша Микаэлян и мой Кабачков, Андрей Петров. Заботы примолкли, кипели надежды. Казалось, нашей веселой силы должно хватить, чтобы растопить вечную мерзлоту за окнами, и верилось, что это случится. Я привязался к моим артистам и ощущал ответные чувства. Тянуло встречаться, возможно, чаще. Мы испытывали эту потребность. Были пишущие актеры. Мы придумали некое объединение, вроде литературной студии, собирались и слушали добровольцев. Беседовали о роли сюжета, порой слишком гипертрофированы, и о лирическом первотолчке, о диалоге, о ритме реплики. Подумывали о коллективной пьесе, она должна была называться «Картошка». Этот замысел не был осуществлен, зато удалось опубликовать прелестную миниатюру Жегина. Все восприняли это как общий успех, выпили по бокалу шампанского. Идиллическая картинка. Приговоренный своей профессией к почти постоянному одиночеству, я грелся у этого очага и вспоминаю о нем поныне. Я уже думал о новом действии, предназначенном для моих друзей, но весь 59-й год ушел у меня на кинематограф. Сначала работал с Эльдаром Рязановым, чуть позже с Саловым и Наумовым. Оба сценария мне принесли вдоволь забот и огорчений. Комедия «Человек ниоткуда», кинодебют Сергея Юрского, хотя и пробилась на экраны, вызвала бурный начальственный гнев и даже ухитрилась попасть в доклад Суслова на партийном съезде. Честь эта дорого обошлась и мне, и моему режиссеру. Досталось и Алову с Наумовым, «Мир входящему» долго не выпускали. Но по стечению обстоятельств, а если быть точным, то по желанию весьма настойчивых организаторов Венецианского фестиваля, фильм допустили к участию в конкурсе. Он получил золотую медаль. Тогда его показали на родине, впрочем, неохотно и скупо. Но в ноябре мне показалось, что я, наконец, освободился от всех докучных кинообязанностей. Дело было теперь за убежищем. Когда Арбузов мне предложил поехать с ним поработать в Ялту, я принял его приглашение с радостью. В ветреный день мы сели в поезд, оставили слякотную Москву. В Симферополе, где пересели в машину, тоже было и сыро, и зябко, но стоило одолеть перевал, как брызнуло золотом летнее солнце. Открылось подсвеченное лучами свободное необъятное море с турецким Босфором за горизонтом. Вдохнуло солью, простором и тайной. Чудом переменившийся воздух коснулся щек моих теплой ладонью. Меня охватило предчувствие счастья. Я понял, что на многие годы нашел для себя зимний приют. Работалось весело и легко. Я верил, что уеду отсюда с достойным трофеем. Однажды об этом я написал Борису Львову. «Милый Леня», — ответил мне Львов, — «как рад я, что вам так хорошо. Жду с нетерпением с новым детищем».